«Веснина, ты ли это?» Главред искренне обрадовался мне. Он был все такой же, розовощекий, круглоголовый, глаза весело посверкивали. Совершенно не изменился, словно и не было этих трех с небольшим лет. «Проходила мимо или...» «Или, Всеволод Андреевич, возьмите меня обратно». Я сложила брови домиком и ладони в мольбе. Главред сначала с сомнением посмотрел на меня, а затем рассмеялся и похлопал по спине. «Возьму! Куда же я денусь?» «Да? Правда?» «Невероятно! Я не могла поверить своей удаче, даже прикрыла глаза, представляя себя в камуфляже, шагавшей по горным дорогам». «В Киев?» Я помотала головой. «Хочу куда-нибудь подальше, Всеволод Андреевич». «О, Господи! Веснина! Девчонка-сорванец!» Он задумался. Я застыла в ожидании. «Тогда поедешь в Сирию. Начнешь с Дамаска, а потом в Алеппо. Только ты мне там не шали!» Он пригрозил пальцем. «Как это?» — не поняла я. «Эх, там наши солдатики. Хороши собой». «Ну, знаете, Всеволод Андреевич...» Он только рассмеялся и снова похлопал меня по спине. Открыв глаза, Сэм увидел перед собой цветное расплывчатое пятно, которое постепенно превратилось в мать, сидевшую на краю его постели. «Выспался?» Он хотел помотать головой, но приступ резкой боли в висках заставил его застонать. «На, выпей!» Перед взором предстал стакан с водой. «О, да!» Мужчина протянул руку к спасительной жидкости. «Это алкозельцер. Надеюсь, хоть немного поможет». Дождавшись, когда сын хоть чуть-чуть придет в себя, Анна протянула ему спортивные брюки и майку. «А теперь марш-бросок». Сэм с ужасом взглянул на мать. «Я не то что бегать, я встать не могу». «А вот это ты видел?» Женщина глазами указала на графин с водой. «Не встанешь через полминуты, это все окажется опрокинутым на тебя». «Господи!» Стеная, мужчина свесил ноги с кровати, обхватил руками голову. «За что же ты меня так не любишь? Какие грехи я совершил?» «Излишняя любовь к зеленому змею». «Ох!» Сэм все-таки нашел в себе силы встать и даже одеться. Случайно увидев свое отражение в зеркале, в ужасе отпрянул. Анна поджала губы. «Я только надеюсь, что никто тебя не видел из знакомых в таком виде». «Плевать!» «Бизнес есть бизнес, сын. Тебе ли не знать? Твоя репутация...» Сэм схватился за голову. «Ой, мам, прекрати. Клал я на этот бизнес. Пофигу. Скажи Захару. Пусть готовится принимать бразды правления». Женщина отшатнулась. «Тебе мало одной таблетки алкозельцер?» «Я на полном серьезе. Где мои документы из медицинской школы?» «Да что с тобой? Не сходи с ума. Мне уже становится страшно, Семен». Молодой человек вышел из спальни, оставив женщину в недоумении. Она все-таки уговорила сына провести с ней пару часов за чашкой чая. Сэм как раз только вернулся из тренажерного зала. Уже выглядел совсем по-другому. Снова подтянутый, начисто выбритый, спокойный. Только глаза потухли. Анна сидела на мягком диванчике в увитой виноградными лозами беседке, сгорая от нетерпения. Ей хотелось знать, что случилось с ее всегда таким невозмутимым сыном. Она надеялась, что он, как и раньше, захочет поделиться своими печалями с привычной жилеткой, своей матерью. Молодой мужчина вошел внутрь, заслоняя широкими плечами свет. На нем была слегка влажная от пота майка, а коротко стриженные волосы прилипли ко лбу. «Ну, здравствуй, сын». Он сел напротив, пододвинул фарфоровую чашку с ароматным чаем ближе. «Мы уже виделись». Анна вздохнула. «Ну, скажем так, это был не мой Семочка. Так что у тебя случилось, что ты сбежал, поджав хвост?» «О как! Сразу с места в галоп!» Сэм покачал головой. «Спроси у своего другого сына. Может, он захочет поболтать на эту тему, а мне нечего сказать». Женщина неспешно отпила чай, внимательно глядя на Сэма. «Неужели ты думал, что я еще не поговорила с Захаром? Так вот, милый мой, он ничего не понимает и очень расстроился, что ты уехал». Сэм возмущенно хмыкнул. «Не понимает. Ну да, для него это в порядке вещей. Развлекаться с бабами ему все равно, с кем они спали до него и с кем будут спать после. Мам, я другой. Я не Зак. Может, мы и похожи внешне, но абсолютно разные». «И тем не менее вы самые родные друг другу люди, близнецы». «И что? Значит, я должен делиться с ним своими женщинами?» «Я не понимаю, при чем здесь это. Захар сказал, что у тебя была хорошая девушка, и у вас вроде все было серьезно, пока ты ее не бросил. Захар ничего не понимает, и спросить не у кого. Та девушка, Саша, кажется, исчезла, и твой брат никак не может ее разыскать». «Вот». Сэм порылся в кармане спортивных брюк. «Держи, передай ему. Может быть, эта женщина поможет найти его зазнобу». Протянул матери уже изрядно помятую визитку Надежды Весниной. «Кто это?» «Это твоя несостоявшаяся сватья». Анна шумно выдохнула. «Ты должен наладить отношения с братом, сын. Плевать мне на невесты сватей, но брат есть брат. Поговори с ним». С этими словами женщина встала с дивана и обняла Сэма за плечи. «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И на фамильное имение мне тоже плевать. Не хочешь ничего делать и менять, продолжай свой бизнес». Сэм уже битый час бродил по выложенной мозаичным камнем дорожке парка. В руке судорожно сжимал телефон. Он знал, что простит брата, только еще рано, еще не остыл в груди огонь ревности. Все, что нужно было сделать, набрать его номер, высказать все наболевшее, вскрыть этот гнойник, и тогда сразу наступит облегчение. Поглядев на заходившее за горизонт солнце, Сэм судорожно стиснул зубы. «Пора». Зак ответил сразу, словно ждал, и его голос был тревожный. «Сэмми, брательник, какая муха тебя укусила?» — вскричал он без предисловий. Сэм молчал, лишь еще сильнее сжал побелевшие губы. «Врезать бы тебе по хлебалу!» — в сердцах бросил Зак. «Удрал напоследок всем нагадив. Чего тебе Снежка сделала, что ты ее шлюхой назвал? Можно подумать, сам Святоша». «При чем тут эта твоя Снежана?» «Вот и я об этом хотел спросить». Сэм замолчал, потом осторожно произнес. «Зак, сколько раз ты был с Сашей?» «Не понял. Что значит «сколько раз»? В каком смысле?» «В том самом, прямом. Сколько раз ты занимался с ней сексом?» Громкий смех брата заставил Сэма отставить телефон подальше от уха. «Ты имеешь в виду во сне? Чего, психотерапевтом заделаться решил? По Фрейду?» «Я не шучу, Захар. Как часто вы виделись?» «Ты сдурел? Можно подумать, что ты не знаешь, как часто мы виделись. Да и какое тебе дело? Ты там, я здесь». «Черт, неужели она так ловко крутила мной?» — простонал Сэм. «Ладно, давай». Он хотел было отключиться, но Зак воскликнул. «Эй, погодь, куда? Я не понял, о чем вообще речь. Причем тут Саша, я, Снежана? Что за хрень?» Слегка помолчал, добавил. «Не, я не понял. Или ты думаешь, мы с ней сексом занимались? С Сашей? Идиот!» «Да, идиот. Идиот, что верил ей». «Постой, Сэмми. Да ничего у нас не было с твоей Сашей. С чего ты вообще взял? Что за ахинея? Неужели ты думаешь, я бы стал трогать девушку, в которую мой брат впервые в жизни влюбился?» «А родинка?» «Какая еще нахрен родинка? Что за фигня, Сэм, объяснись!» Наступило долгое молчание. В голове Сэма нейроны летали со скоростью света. «Она, Саша, назвала меня твоим именем и сказала, что соскучилась по родинке на твоем члене». Зак заржал на том конце. «Как приятно это слышать! Вот он, самый лучший комплимент!» Затем задумался. «Не было у нас ничего с ней. Клянусь тебе своим правым яйцом. Бред какой-то. Может, Снежанка ляпнула? Ты же знаешь, как бабы любят рассказывать, у кого какой член». Сэм уже не слушал брата. Внезапно он услышал пение дроздов, сидевших на деревьях, лай соседской собаки, почувствовал приятный запах зелени и вкус свежего ветерка на своих губах. «Слышишь меня, ты, идиот?» Он и слышал, и не слышал. Стоял, улыбался. Голос брата был самой лучшей музыкой для его ушей. Жаль только, что он был так далеко, и сам не мог стиснуть Зака в крепких братских объятиях. «Ну что, ты готов принимать дела?» Наконец он продрался сквозь тирады Зака. «Какие дела?» «Моей корпорации. Теперь настало время замолчать Заку. Ну, или тебя это не интересует?» «Никак я выиграл спор?» — уточнил брат. Сэм только хмыкнул. «До встречи». Я бежала по улице, укутанной пылью и дымом. Позади раздавался свист летящих снарядов. Хотелось зажать руками уши, но я держала увесистую камеру и планшет с бумагами. Где-то сбоку истошно кричал ребенок, слов не разобрать. За те 2 месяца, что провела здесь, я выучила достаточно много арабских слов. Оглянулась. Пацан лет 4 пытался поднять свою мать, которая стояла на коленях. Я видела ее искаженное ужасом лицо, открытый в крике рот и большой круглый живот. Господи! У нее что, начинаются роды? Я огляделась по сторонам в надежде найти хоть кого-нибудь, кто бы мог помочь несчастной, но все бежали, словно животные от лесного пожара. «Саша!» — крикнул Игорь, наш спецкор. Я махнула рукой, указывая на женщину, теперь уже корчившуюся в пыли. Молодой человек бросился ко мне. «Слушай, похоже, она рожает. Думаешь, мы ее дотащим?» Он смирил меня с головы до ног, кивнул. «Угу». Мы подхватили женщину под обе руки. Я одной рукой закрывала глаза от пыли, а Игорь крепко сжимал мальчишескую ладошку. Снаряды разрывались все ближе. Выгоревшее от жесткого солнца небо белело от их вспышек. Под натянутым тентом лазарета ощущалась некоторая безопасность, хотя жара там уже совмещалась с духотой. То и дело доносились стоны раненых, плакали дети, медсестры суетливо бегали между раскладными кроватями. Этот медицинский лазарет организовали буквально несколько часов назад, и теперь он неудержимо наполнялся людьми. Уложив стонущую беременную женщину на кровать, я уже хотела достать свою камеру и записать несколько сюжетов, когда подошедший врач-сириец протянул мне 2 пластиковые банки. На пальцах объяснил, что одна для беременной, а другая для меня. Засмеявшись, я помотала головой, но он молча повернул меня за плечи и указал на пластиковую будку-туалет. Игорь хмыкнул. «Лучше иди, он упертый». «Да мне-то зачем, блин?» «Хуже не будет, зато врач будет доволен». Бормоча себе под нос что-то по поводу уринотерапии, я направилась к кабинке. Когда вернулась, врач осматривал роженицу и хмурился. Я протянула ему наполненный контейнер, но он отмахнулся, кивая в сторону проходившей медсестры. Та оказалась сирийкой, но довольно хорошо говорившей по-русски. «Пойдем со мной». Я послушалась, но достала свою камеру и по дороге снимала видео. Сегодня вечером собиралась выложить его в эфир. Пока девушка проводила исследование моей мочи, я осматривалась. Подумала, что если одна из бомб сейчас упадет, то это будет быстрый и легкий конец всем. Мы даже не увидим, как она будет падать. Просто в момент прихлопнет и... все. И только хотела пожаловаться, что меня зачем-то послали сдавать анализ, когда девушка махнула рукой, подзывая меня. Ее губы растянулись в улыбке. «Поздравляю». «С чем?» Я выпятила нижнюю губу. «Вы беременны». «Похоже, снаряду не обязательно падать сверху. Уши и без того заложило от шока, а в глазах потемнело. Если бы я не успела присесть на стул, наверное, просто рухнула бы к ногам медсестры». Она испуганно пискнула. «С вами все в порядке?» Из моего горла донесся несвязный хрип, по-видимому, напугавший несчастную медсестру. Она схватила бутылку с водой и протянула мне. «Вы не рады?» «Какая к черту радость!» Я с трудом поднялась и словно зомби побрела к выходу. «Господи!» Теперь я поняла, что моя утренняя тошнота была не из-за непривычной воды, а из-за токсикоза. И сонливость, и грудь увеличилась не из-за того, что я постоянно ела шашлыки из баранины и сытные лепешки. Мне пришлось отойти в самый тихий уголок лазарета, остановиться, сделать несколько глубоких вздохов и начать подсчитывать дни и месяцы. Хотя чего тут подсчитывать? Я знала, когда все это случилось. Увидев брата, Зак раскрыл объятия. Сэм бросился к нему, и братья крепко стиснули друг друга, не обращая внимания на удивленные взгляды людей. Абсолютно идентичные мужики в объятиях друг друга. «Никак соскучился по мне», — ухмыльнулся Сэм. «Не было времени. 3 месяца промелькнули, как 3 дня». «Спасибо, брат». Сэм сжал плечо Зака. «Если бы не ты, «Ну, это не только я. Это и мать Саши помогла. Благодаря ей и ее связям дом удалось восстановить за короткое время. Типичный канадский вариант. Быстро строй. Мне не терпится поехать туда». «Успеешь. Тебе придется в ближайшее время просмотреть кучу каталогов по интерьеру. Хотя...» Зак вдруг хитро прищурился. «Я случайно познакомился с очень знающим дизайнером». «Кто она?» «Откуда ты знаешь, что это она?» Зак слегка изогнул бровь. Сэм хохотнул. «Если только ты за это время поменял ориентацию...» Зак не выдержал. «Да, это она. И зовут ее Оля. Такое красивое имя. И самое главное, она тоже рыжая, как и наша Сашка». «Кстати, а что насчет Саши?» Он почувствовал, как замирает, а потом вдруг начинает громко биться его сердце. «Ты хоть что-нибудь разузнал? Смог найти ее?» «Погоди, Сэмми. Сейчас доедем до места». Брат хитро прищурился, слегка увеличивая скорость. Сэм вдохнул полной грудью. В его спальне, такой привычной, словно он никуда не уезжал, было приоткрыто окно. Стоял конец октября, и вот-вот должны были начаться первые заморозки. Из гостиной донесся запах свежесваренного кофе. Мужчина немного постоял, прислушиваясь к себе, к своим чувствам. Он соскучился по Москве. Сам не ожидал этого от себя. Казалось бы, провел в этом городе чуть больше пары недель. Уехал с неприятностями за пазухой. А вот на тебе. Наверное, заразительная энергия города давала о себе знать. «Так где Саша? С ней все в порядке?» Прислушался, цепенея от страха. «Вдруг что-то не так? Иначе почему молчит Зак, словно скрывает от него что-то?» Похоже, брат совершенно забыл про обещанное. Включил телевизор, расселся в кресле, кофеек попивал. «Дуй сюда!» — окликнул Сэма Закари. Брат сидел, уставившись в телевизор. «Что там?» «Глянь, Сэмми!» Мужчина налил кофе в чашку и уселся на диван рядом с братом. Кинул взгляд на огромный экран и застыл. Прямо на него смотрели такие знакомые глаза. «Саша, что она делает? Где она? Да что это все значит, черт побери!» Сэм обернулся к Заку, который старательно пытался скрыть хитрую улыбку, прикрыв нижнюю часть лица ладонью. «Зак, я не понимаю. Это где она?» «Сирия! Алеппо!» Так как брат продолжал смотреть на него с недоумением во взоре, Закари объяснил. «Александра Веснина, специальный корреспондент военного телеканала, освещает события в горячих точках». «Но зачем? Почему? Ее же могут убить!» Сэм не мог отвести от экрана взгляд. Зак поглядел на побледневшего брата. «Наверное, у нее были причины быть там. И, думаю, ты не последняя». «Черт!» Сэм сжал голову руками. «Как мне ее вернуть? Где найти эту редакцию? Я хочу поговорить с ее начальством». Он вскочил, забегал из угла в угол. «Расслабься!» Зак схватил его за плечи. «Сегодня ты будешь отдыхать с дороги. Завтра отправишься в эту свою редакцию. К тому же я хочу познакомить тебя с Олей». «Олей!» — эхом произнес Сэм, слабо соображая. Все мысли крутились вокруг одного. «Как вернуть Сашу?» «Завтра поедем в наше родовое имение. Сам посмотришь, что мамочка нашей Саши там сотворила». Сэм поморщился при упоминании Надежды. После того, как он дал понять женщине, что она его не интересует как сексуальный объект, их разговор перешел на деловую почву и благополучно закончился на взаимных договоренностях. К сожалению, неприятный осадок остался. Сэму не хотелось вспоминать об этом. Он хотел бы, по возможности, избежать встречи с этой женщиной. Но это было неизбежным. Она мать его любимой девушки. Мэтью Злобин издалека увидел дочь. Она сидела в гамаке, закинув голову к небу, и о чем-то думала. Он подошел ближе. «О чем задумалась?» Женщина улыбнулась. «Пап, я просто думаю, как бы вытянуть у тебя побольше денег?» Старик рассмеялся. «Вот как?» — покачал головой. «Откровенно!» — немного помолчав, добавил. «Ну давай, рассказывай, что там придумала?» Анна подвинулась, приглашая отца сесть рядом. «Пап!» — она обняла отца за шею, поцеловала в морщинистую щеку. «Ты можешь больше не притворяться, что от того гляди отбросишь копыта!» Мэтью хмыкнул. Мальчики наконец-то пристроены». «Да где ж пристроены-то?» Захар наконец взялся за ум и уже несколько месяцев сдерживает свой темперамент. Вернее, направляет его в нужное русло. «Ань, ну ты нормально можешь объясняться? Какое еще русло? Что он сдерживает? Петуха, что ли, в штанах?» «Ой!» Анна прижала ладони к моментально вспыхнувшим щекам. «Ну да, выходит, что так. Нашел себе девушку. Хорошую». «Ой, удивило!» Мэтью Злобин рассмеялся, мелко сотрясаясь. «Да он их находит по несколько раз на дню, как грибы в лесу». «Думаю, что надо и мне съездить на родину, па». Старик насупился. «Бросить меня хочешь здесь, на произвол судьбы?» «Ну что ты, я ведь только на несколько недель». Мэтью помолчал, пожевал губами. «Ну а Семен что там? Приехал наспех, уехал наспех. Вот за него волнуюсь». Анна улыбнулась. «У него все хорошо. Дом отстроил, невеста у него есть». Тут женщина слегка слукавила. «Подтвердил свое образование и теперь хочет открыть клинику». Мэтью Злобин опешил. «Погоди, какую еще клинику?» «Ну, как какую? Он же врач и теперь хочет лечить людей. А для этого ему надо найти специалистов, закупить оборудование, всякие лицензии и налоги. К тому же это в России, а там частных клиник, конкурентов навалом. Ну, пап!» «А как же его финансовый бизнес? Кто будет заниматься этим?» «У него есть брат». Анна опустила вниз глаза. «Сюмочка ищет инвесторов. Папа, ну у тебя же столько связей». «Ладно, ладно. Подумаю». Мэтью Злобин с трудом поднялся и, стараясь двигаться быстро, зашагал к дому. Надежда Веснина уже который час бродила по ГУМу, выбирая себе более-менее подходящую для Нью-Йорка одежду на зиму. Как хотелось красивую шубку. Женщина скучала по дорогим мехам, но куда там в ней ходить? Там и зимы толком не бывает. Так, влажный ветер с залива. Руки приятно оттягивались пакетами с платьями, блузками, модными шарфиками. Надежда достала мобильный телефон, пора вызвать такси. Вечером ее ждал прощальный ужин с Артемом, а уже утром она будет на пути в аэропорт. Женщина не могла пожаловаться на проведенный в Москве отпуск, пусть и слегка затянувшийся. У нее было много свободного времени, чтобы повидаться с подругами, походить по театрам, видеться со своим любовником. Единственное, что огорчало, это то, что дочь бросила работу в убогом экскурсионном бюро и, не попрощавшись, уехала в горячую точку, вернувшись на прежнюю должность на известном новостном телеканале. Надя никак не могла понять. Вчера еще счастливая обладательница сразу двух женихов сегодня вильнула хвостом, оставив обоих мужчин в недоумении. Она обрадовалась, когда спустя какое-то время после отъезда дочери ей позвонил Захар и попросил помощи в строительстве дома, который, как оказалось, был предназначен для ее Саши. Хоть что-то сделает для своей дочери загладить свою давнюю вину. Сейчас женщина радовалась, что в тот вечер Семен остановил ее, очень дипломатично, от опрометчивого шага, на который она готова была пойти, соблазнить одного из женихов Саши. Тогда Надя, рассмотрев проект, предоставленный Семеном Злобиным, искренне заинтересовалась им, и ей захотелось стать частичкой этой затеи. Уже потом Надежде Весниной пришлось не единожды ездить в родовое гнездо Злобиных. Ее сердце радовалось при виде того, как дом преображался, становился добротным и красивым. Теперь со спокойным сердцем можно возвращаться в Нью-Йорк, уже ставший ей родным. Днем мы с Игорем, оператором, были заняты видеосъемками и репортажами, а ночами я долго не могла заснуть, лежала без сна, думая, что делать. Скоро мне придется вернуться домой и решать, что дальше. Уезжать к родителям или остаться с ребенком в Москве. Квартиру, которую снимала, освободила перед командировкой. На первое время придется проситься остановиться у подруги. В Алеппо я находилась уже несколько месяцев и поняла, как соскучилась по Москве. Как мне все это время не хватало ее спокойной суеты. Не панической, как здесь, а стремительного потока, занятых повседневными делами людей, серьезных и неулыбчивых лиц, скрывавших дружелюбие под масками равнодушия. Удивилась, увидев на дисплее зазвонившего телефона имя Всеволод Андреевич, главред. «Александра, как ты там?» «Нормально», — вкрадчиво ответила, невольно погладила свой уже выпирающий животик. «Ты что-то слишком задержалась в Сирии. Не как жениха нашла из местных?» «Ну вы даете, Всеволод Андреевич». «Да шучу я, шучу. У нас того, гляди, снег ляжет. Следующим рейсом вылетаешь в Москву». Мила встретила меня в аэропорту в Жуковском, а уже дома просидели с ней почти до утра. Говорили обо всем, иногда даже перебивая друг друга. Так было приятно, что по мне хоть кто-то скучал. Подруга сразу обратила внимание на мою изменившуюся фигуру, и когда мы сидели в ее просторной кухне и пили чай с коровками, разговор то и дело возвращался к моему интересному положению. Несмотря на усталость и смену климата, я никак не могла уснуть. Ворочилась, думая о Сэме. Раньше я была занята работой, и это отвлекало. Теперь же с тоской признавалась себе, что люблю этого мужчину, отца маленького комочка, растущего внутри меня. Погладила живот, словно успокаивая малыша. За окном светало. Откинув одеяло, встала, подошла к окну. Деревья были укутаны золотистыми осенними листьями. Внизу темнел черный от влаги асфальт. В приоткрытую форточку влетал хрустящий осенний воздух. Мне вдруг невыносимо захотелось перенестись к заброшенному дому, родовому гнезду Злобиных. Приятные воспоминания вызвали улыбку. Жара, высокая трава, стрекот кузнечиков, запах высохших от времени досок. Захотелось пройтись к пруду и сидеть на коряге, вглядываясь в черную водную гладь. Недолго думая, я направилась в ванную комнату, быстро приняла душ, натянула свитер, свободные джинсы, купленные по пути из аэропорта. «Ты куда?» — сонная Милка стояла в проеме двери. «Надо съездить в одно место. Деньги нужны?» Я помотала головой. Мне уже перевели зарплату на банковскую карту. Быстро вызвав такси, я обняла подругу. «Не переживай, вернусь к вечеру». В такси я уснула, мне снился сон. Я и Сэм сидим на траве около развалин дома из красного кирпича. Он достает из бумажного пакета бутерброды, бутылку красного вина. Я смеюсь, говорю, что мне нельзя, а он удивленно поднимает брови. «Девушка». А я смеюсь. «Надо же, девушкой меня называет, будто имени моего не знает». «Приехали, девушка». Я встрепенулась и открыла глаза. Рассчиталась таксистом и проводила взглядом уезжающую машину. Медленно повернулась в сторону развалин и замерла. Забор? Откуда? Через высокое металлическое заграждение невозможно было ничего разглядеть. Я почти бежала вдоль него, выискивая хоть какую-то лазейку внутрь. Сердце громко билось о ребра. Неужели братья Злобины избавились от этого местечка, продав кому-то? Я и сама не знала, почему этот заброшенный дом имел для меня такое значение, почему его потеря означала потерю всего самого важного в моей жизни. Наткнулась на калитку, толкнула ее, почти задыхаясь, вошла внутрь. Боже! Я лихорадочно рассматривала светлое здание, отделанное красным кирпичом и с такого же цвета крышей, каменные ступени с коваными поручнями, катки с пожухшими от заморозков цветами. Внутри кто-то был. Я слышала звуки за дверью. Работало то ли радио, то ли телевизор. Я не знала, что делать. Уйти или постучаться и расспросить хозяев? О чем расспросить? Как глупо. Я стояла в замешательстве, не зная, что предпринять. Неожиданно дверь распахнулась. «Саша!» Услышала сдавленный шепот. «Сэм!» Мы уставились друг на друга, глаза в глаза. В голове нарастал какой-то шум, я хотела что-то сказать, открыла рот, но в глазах потемнело. Сэм только вернулся из своей клиники, едва успел принять душ, переоделся в джинсы и свитер, когда услышал, как хлопнула калитка. Кто-то зашел во двор дома. Открыл дверь и замер на пороге. В 3 метрах от крыльца стояла она, его девочка-мечта, его Саша. Их взгляды встретились. Ее был полон удивления и еще чего-то. «Саша!» — хотел крикнуть, но с губ сорвался слабый шепот. Внезапно девушка покачнулась и повалилась на землю. Сэму понадобились миллисекунды, чтобы оказаться возле нее. Его словно телепортировала неведомая сила. «Сашка!» — он прижал палец к ее шее, почувствовал пульс, облегченно вздохнул. подхватил ее на руки, ураганом внеся в дом. Уложил девушку на диван, и его взгляд скользнул на ее выпуклый живот. «Господи, она беременна!» Сэм схватился за голову. «Как? От кого? У нее кто-то есть или...» От этой мысли в душе все похолодело. Сэм услышал слабый стон. Пушистые золотые ресницы затрепетали, и Саша открыла глаза, еще мутные, неосознанно глядевшие на него. «Сашенька!» Он наклонился, ловя ее дыхание, ее улыбку, слабо тронувшую губы. Понял, что ему плевать, чей ребенок у нее в животе. Она его, и все, что в ней, тоже. Если только Саша не отвергнет его. «Сэм!» Вздохом сорвалось с ее губ. Она пальцами легко прошлась по гладко выбритой скуле мужчины. Он вскочил, бросился к холодильнику, достал пакет с апельсиновым соком. «Выпей, бэйб, тебе это надо. Ты ела? Во сколько?» Девушка послушно сделала несколько глотков. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Саша, испытующе глядя на него. «А ты?» «Вопрос на вопрос?» Девушка невольно свела брови к переносице. «Тогда следующий вопрос. Где твои ужасные очки?» «На помойке. Давно уже. Еще вопросы?» «Ага». Сэм скользнул взглядом по ее животу. «Кто он?» «Один мужчина, которому я когда-то доверяла. К сожалению, он не прошел проверку». Сэм почувствовал, как в груди разрастается тяжелый ком, вязкий, как тесто. «Где он сейчас?» Она усмехнулась, глаза ее сверкнули. «Ближе, чем ты думаешь». Сэм замер. «Неужели? Но почему?» Саша пошевелилась, неловко пытаясь сесть. «А что ты здесь делаешь? Чей это дом?» «О, сколько вопросов, Саш. Ты любопытна, когда не надо. Ну, спроси еще меня о чем-нибудь. О чем ты хочешь, но не решаешься. Обещаю, что все расскажу тебе». «Ни к чему. Уже нет необходимости. Да и вообще не понимаю, зачем тебе надо что-то объяснять?» Сэм притянул девушку к себе, прикоснулся губами к ее волосам. Почувствовал ее легкое сопротивление. «Знаешь, я прекрасно знаю, что у тебя ничего не было с моим братом. Ты просто хотела здорово разозлить меня. Тогда это тебе удалось. Только остался вопрос, зачем?» Саша резко оттолкнула его. Сэм смотрел на ее хмурое лицо. «Я видела тебя с моей матерью. Ты держал ее под руку». Мужчина сначала опешил, потом громко рассмеялся. «Ну да. Волновался, что будущая теща переломает ноги на своих каблучищах. Мы обсуждали проекты строительства нашего дома». «Нашего, Саш!» Он переплел свои пальцы с ее, слегка сжал их. «Нашего?» Как эхо повторила девушка. «Я люблю тебя». Его губы скользнули по ее щеке, снимая солоноватую влагу. «Ты сможешь быть моей женой?» «Смогу?» Она всхлипнула. «Сэм, глупый!» «Ответь, иначе меня Кондрати сейчас хватит». Саша с наслаждением подставляла лицо настойчивым губам мужчины. «Не знаю, ведь я буду постоянно путать тебя и твоего брата». Сэм усмехнулся. «До нижней части его тела меня мало что волнует. Но если ты еще раз заскучаешь по его родинке...» Рассмеялся, когда лицо девушки занялось ярким румянцем. «Какая она все-таки дурочка!» «Тогда я, наверное, смогу тебя вынести, Сэм». Она чопорно сложила руки на животе. «Я только хочу сразу предупредить тебя, что жить нам придется в шалаше, в этом. Согласна?» Она задумалась, а Сэм на миг испугался. «С тобой я смогу жить и в этом шалаше. Только как же твоя финансовая корпорация?» «Я ее отдал на растерзание брату». Девушка вскочила, рассмеялась. «Значит, Зак выиграл спор, и ты теперь не удел?» «Какой спор? Ты знаешь?» Девушка показала ему язык, а он с облегчением вздохнул. «Выиграл. Дурацкий спор. Но я ни о чем не жалею. Мои мечты воплотились. Я открыл клинику, и самое главное. У меня есть ты». «А у меня есть ты, нарцисс». С минуту он ошалело смотрел на нее, потом стиснул в своих объятиях. «Маленькое хитрое бестие. Моя роза». Эпилог. Сэм снял белый халат, вымыл руки. Я сидела на больничной кровати с трепетом прижимая к себе завернутую в одеялко нашу новорожденную дочурку. Во дворе больницы собралась толпа родственников. Зак со своей девушкой, рыжеволосой, как и я. Она мне сразу понравилась. И мы моментально подружились. Моя подруга Милка с букетищем цветов. Прилетела мать моего мужа, Анна. С ней я разговаривала только по телефону, и сегодня нам предстояло впервые встретиться. Из Нью-Йорка прилетели родители. Из окна я видела отца и маму, радостно возбужденных. Сэм уверял меня, что она изменилась, и мне нечего опасаться. Надо просто принять ее такую, как она есть, и простить. Я нервно сглотнула, и муж тотчас же бросился ко мне, сел рядом. Обнял. «Я люблю тебя. Очень-очень», — прошептал он. «Мои любимые девочки. Сашка и Роза». Вот оно счастье. Вовремя сделать правильный выбор, пусть даже из двух зол.